11 августа 2018 года, 0 часов 5 минут, ФРГ, Берлин, район Тиргартен, Виллибрандт-штрассе 1, ведомство федерального канцлера, 7 этаж, кабинет фрау Бундесканцлерин. В ведомстве федерального канцлера, несмотря на полуночное время, все двери распахнуты настежь, и как на восточном базаре гудит суетливое многолюдие. А то как же, дотянулся до нынешней тихой и спокойной Германии проклятый Путин, преподнес отправленный Несса в подарок, который, если даже и не захочешь, не сбросишь. Имеется в виду отправленная одежда убитого кентавра Несса, которую надел и никак не мог снять Геракл. Из России в Германию едут, точнее летят, 50 тысяч диких, нетолерантных немцев, прямо с фронта той войны, сдавшихся чуть ли не лично русскому президенту Путину. Поневоле взвоишь и начнешь кадить фимиам перед портретом злого бога всех общечеловеков, взирающего на мир с непроницаемо насмешливым выражением на лице. Типа, ну за что ты нас наказываешь? Не так уж сильно мы и грешны. Одно дело переживать за случайно выжившего в мясорубке сражения на этой стороне портала какого-нибудь ефрейтора Рашке, которому за зверство над мирным населением грозит в России пожизненное заключение, и совсем другое – принять 50 тысяч таких ефрейторов Рашке, еще не остывших от мясорубки боев, прямо на свою голову. И ведь не принять этот данайский дар тоже нельзя. Русское пропагандистское агентство «RT» уже раструбило по всему миру, что чуть ли не лично Путин спас десятки тысяч немецких солдат от большевистского плена и повелел вернуть их в Фатерланд, на родину предков. Правда, не в 20-м, а в 21-м веке. Получается, что он спаситель и благодетель. Но при этом становится понятно, что тут возникает типичнейший случай гибридной войны. Одной рукой русские спасли этих немцев от ужаса сталинских лагерей, а другой заложили мощнейшую мину под здание германской государственности. Такого вброса свежих дрожжей ветхий сортир германской политики может и не выдержать. Особенно должны обрадоваться такому подкреплению правые движения и партии вроде «Альтернативы для Германии», которые давно уже примиряются, как бы разрушить монополию на власть, которая уже 70 лет находится в руках у партий так называемой «Большой коалиции» – ХДС, ХСС и СДПГ. Но самое скверное заключается в том, что по условиям капитуляции господам офицерам русские оставили пистолеты с двумя обоймами, а солдатам их личные штык-ножи от винтовок Маузера. И фрау Бундесканцлерин, даже страшно подумать, сколько так любимых ею арабских мигрантов может быть зарезано этими острыми штыками в тот момент, когда репатриированные из 20 века немцы столкнутся с нынешней реальностью. При этом попытка разоружения солдат и офицеров может вызвать массовое сопротивление и бунт. А то как же? Русские оставили им это оружие, а немецкие власти будут его забирать. Кроме всего прочего, русские сохранили в частях корпуса всю командную иерархию, до командира корпуса включительно, и тот вряд ли отдаст приказ своим солдатам разоружиться, особенно если его уже предварительно обработала русская пропаганда. До этого Германия приносила кровавые жертвы только идолу толерантности. Статуя демократии давно отставлена в сторону, и ей, если и проведут по губам, то совсем не тем, что хотелось бы взять в рот. Десятки похищенных, изнасилованных, убитых мигрантами граждан, а в основном гражданок немецкой национальности, миллиарды евро, потраченные на содержание и обустройство приезжих, это такая плата за то, что Германия виновна в прошлых зверствах нацизма и теперь вечно должна выплачивать за это дань победителям. Ну и, конечно, к толерантности прилагается тотальная цензура, потому что всем должно быть известно, о чем в прессе говорить можно, о чем нельзя. К сожалению, пока только в германской прессе. Заграница пока пишет и передает все, что захочет, особенно это уже упомянутая злодейская рука Кремля, агентство «Арти». В последнее время такую же удавку постарались набросить и на интернет, а ведомство по охране Конституции уже подумывает о том, как бы распространить эту замечательную практику и на частные разговоры, чтобы даже у себя в спальнях бюргеры и бюргерши общались только на разрешенные темы. Разумеется, все это исключительно для их же пользы, а то поддадутся на русскую пропаганду и по неведению разрушат драгоценное и единственное германское государство. А вот немцы, пришедшие с той войны, совсем не такие. Воспитаны в нетолерантное время и привыкли кошку называть кошкой, а гинеколога гинекологом, а не министром обороны. Служащие того самого ведомства по охране Конституции уже побеседовали с ранеными и больными немецкими солдатами, доставленными на территорию Германии еще в начале так называемой русской гуманитарной операции, и пришли к выводу, что эти люди опасны для существующей государственной системы. Причем эта опасность происходит не в силу их подверженности русской государственной пропаганде, к которой они невосприимчивы, а в силу происхождения этих людей из другого времени, с другой системой ценностей. Выпускать таких прямо на улице немецких городов не стоит ни в коем случае. Смешавшись с местным населением, которое давно выражает недовольство нынешним положением дел, эти люди могут изрядно обострить политическую и криминальную обстановку на улицах немецких городов. С другой стороны, в силу той же Конституции, не впускать в Германию и не выпускать на улицы городов их тоже нельзя, потому что не африканские мигранты, а все-таки люди, родившиеся и выросшие в Германии, которые имеют такое же полное право на немецкое гражданство, как и остальные немцы Германии. Попытка игнорировать это обстоятельство поколеблет конституционный устой значительно сильнее, чем сами эти солдаты из темного прошлого на улицах немецких городов. Ведь именно на основании тезиса единства всех немцев 30 лет назад Западная Германия сожрала Восточную, подменив объединение поглощением. А эти репатрианты не злодеи, не военные преступники, а обычные солдаты, которые просто выполняли свой долг. И если уж русские отпустили их в освояси и махнули рукой на претензии, то и немецкому государству в 21 веке тоже как-то не с руки поднимать эту тему. Тем более, что командующий 2-м армейским корпусом генерал от инфантерии граф Вальтер фон Брокдорф Алефельд в отношении принадлежности к нацистам чист буквально до хруста. Участник антигитлеровской оппозиции среди генералов, в то же время храбро воевавший с русскими, участник заговора 1938 года, он не участвовал в попытке переворота в 1944 году только потому, что годом ранее умер от тяжелой болезни. И авторитет среди подчиненных он тоже имеет непререкаемый. Солдаты даже гордятся тем, что их командир – граф. А себя с момента начала исхода из 20 века называют кочующим графством. Вот такой человек этот генерал. Хоть сейчас делай из него идола и ставь на пьедестал. Только живой человек – это не памятник. На пьедестале просто так стоять не будет. С ним необходимо договариваться, и как можно скорее, чтобы он и его люди находились на стороне официальных властей, а не на стороне разного рода ультраправых партий, популярность которых в Германии растет с каждым днем. И не стоит забывать, что враждебная пропаганда уже действует. Принадлежащий русским интернет-телеканал RT Deutsch практически в режиме нон-стоп транслирует процесс переправки интернированных подразделений вермахта в Германию, начиная с их прибытия в 21 век, и последующей погрузки на транспортные самолеты Люфтваффе А-400М и заканчивая интервью у трапа самолета с дурацки счастливыми солдатами и офицерами, отправляющимися в Фатерланд. Пусть это немного не та Германия, которую они покидали, но большинство из тех, кто согласился говорить с журналистами, считают, что они едут домой. Выразил готовность сказать несколько слов перед телекамерами и генерал Брокдорф Альфельд. Он сдержанно поблагодарил русского вождя за гуманность, проявленную к солдатам его корпуса. И это все. О нынешних немецких властях ни слова, как и об оставшихся в 1941 году национал-социалистах. Зато остальные от облегчения, что их привезли все-таки к самолетам, а не к расстрельному рву где-нибудь в заснеженном лесу, соловьями разливаются перед немецкоговорящими журналистами. При этом вместе с работниками RT репортажи ведут стримеры, работающие на, казалось бы, смертельно враждебные друг другу левую партию и альтернативу для Германии. При этом попытки официозных, проправительственных и либеральных телеканалов или газет замолчать, исказить или перекричать это событие, скорее всего, приведут к прямо противоположному результату. Немцы же не дураки. Одним глазом смотрят один канал, другим – другой, и имеют возможность сравнить, кто прав, а кто и нет. И это только в самом мягком случае. Популярность движений и партий, расположенных на противоположных политических флангах, в результате этой гибридной операции русских вырастет, причем правые наберут популярность значительнее, чем левые, а правящий нынче противоестественный альянс и справа, и лево центристов существенно просядет в глазах электората. Для краха правительства будет достаточно, если и без того колеблющиеся социал-демократы дрогнут, испугавшись дальнейшего падения своего рейтинга в результате связи с токсичной фрау Меркель, и решат выйти из большой коалиции, в результате чего выборы могут случиться не в далеком 21-м году, а прямо сейчас, в самый неблагоприятный момент. В конце концов, там, на Восточном фронте Второй мировой войны, осталось еще немало немецких солдат, находящихся в трудной жизненной ситуации. И этот вброс эмигрантов из 1941 года явно не последний. Разместить репатриантов из 20 века немецкие власти решили в специально расчищенных для них казармах под Берлином, заброшенных за ненадобностью. Это место служило кайзеровской армии, потом вермахту, потом, во времена ГДР, в военном городке квартировали части советской армии. После вывода последних русских солдат это место пустовало почти четверть века. Потом, когда стало известно о Данайском подарке Путина, военный городок принялись готовить к приему новых обитателей, что в основном заключалось в остеклении выбитых окон и извлечении гор мусора, среди которого в изрядном количестве попадались использованные одноразовые шприцы и пустые алюминиевые банки из-под пива. Но это все лирика. Одной из причин, почему немецкие власти остановили свое внимание на этом месте, был расположенный поблизости заброшенный советский аэродром Шперенберг, полоса которого была способна принимать самолеты всех типов, вплоть до сверхгигантов европейского А-380 и русского Руслана. Разобраться со сложившейся ситуацией на месте и уговорить солдат вермахта добровольно проследовать в указанное место Меркель решила доверить министру обороны Урсуле фон дер Лейен, доктору гинекологии, верному партийцу, товарищу ХДС и настоящему мужику в юбке за крайне правые позиции и эксцентричные высказывания, получившие прозвище «бешеная немка» и «Урсула фон Гитлер». Но что поделать, если настоящих мужчин в немецком правительстве не осталось, или они ненадежны, как министр финансов Вольфганг Шойбле, от которого в такой ситуации не знаешь, что и ждать. Может, упрямый Шваб и будет послушно выполнять указания фрау канцлера, а может, взбрыкнет и встанет на сторону тех, кого она хотела бы укротить и подчинить своей воле. Фрау Урсула – это совсем другое дело. В свое время, подбираясь к посту министра обороны, она последовательно руководила в кабинете Меркель министерствами по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, а также труда и общественных дел. Добившись в 2013 году поста министра обороны, в чем-то вопреки воле фрау канцлерин, министр-гинеколог тут же с пылом фанатички бросилась реформировать военное ведомство. В результате ее действий боеготовность Бундесвера упала до исторического минимума. Танки не ездят, самолеты не летают. Но зато 20% личного состава составляют представительницы слабого пола, которые служат без отрыва от семьи и воспитания детей. Можно представить, что об этом подумают репатриированные солдаты вермахта, как и об основной профессии госпожи министра. Но, по счастью, обе этих новости еще не достигли их ушей. Впрочем, мамочка Меркель сейчас об этом не подумала. «Если мы немедленно, прямо на месте, не перехватим инициативу», чеканила она, вышагивая перед своей верной боевой подругой, «то в самом ближайшем будущем в этом кабинете будет сидеть совсем другой человек. И пусть даже речь не идет о военном перевороте, как в какой-нибудь банановой стране, Германии в любом случае предстоят немалые неустройства». «В основном, фрау канцлерин», – парировала Урсула фон дер Лейен, «эти неустройства ожидают Германию по вашей вине. Это вы были уверены, что Германия сможет принять и переварить любое количество беженцев, а в результате нервы уже не выдерживают даже у терпеливых и законопослушных немцев. Если бы не это обстоятельство, то ультраправые от Г были бы сейчас не больше, чем несмешные клоуны с минимальным количеством сторонников, нечто вроде поклонников летающего макаронного монстра. Зато теперь, даже без постороннего вмешательства, это третья сила в Германии, которая в перспективе может стать первой». Меркель терпеливо вздохнула, будто сетуя на нетактичность своей собеседницы. «В любом случае, фрау Урсула, — сказала она, — действовать надо быстро, потому что желающих переманить этих людей на свою сторону будет более чем достаточно. Но, как мне сказали, пойдут они только за одним человеком, своим командиром, графом фон Брокдорф Алефельдом. Этот человек сохранил среди своих людей основы порядка и дисциплины, вывел их из большевистского плена и, подобно новому Моисею, привел к обетованной земле». В этот момент в кармане у Меркель запиликал телефон. Фрау рейхсканцлерин близоруко посмотрела на экран, вздохнула, сняла трубку и, сказав «Алло», выслушала то, что ей хотел сказать неведомый собеседник. «Если этот человек будет на нашей стороне, — продолжила она, — то все будет в порядке. Надеюсь, ты сможешь с ним договориться, хотя бы как аристократка с аристократом. Если же при вашей встрече случится какая-нибудь неприятность, то последствия могут быть непредсказуемыми. Мне только что сообщили, что перед вылетом русские возвращают немецким солдатам оружие, винтовки и даже пулеметы». «И наши пилоты не отказались лететь вместе с вооруженными людьми?» – удивилась Урсула фон дер Лейен. «Не подозревала в них такой храбрости». «Генерал Брокдорф Альфельд, – сказала Меркель, – заявил, что немецким летчикам не стоит бояться немецких вооруженных солдат. И летчики его послушались. Это, конечно, черт знает что. Почти вооруженное вторжение. Но не сбивать же эти самолеты и не направлять же против солдат вермахта солдат Бундесвера. Позору потом будет столько, что мы с тобой, дорогая фрау Урсула, не отмоемся и до конца жизни. Поэтому бери вертолет, лети прямо на аэродром и встречай дорогих гостей. Генерал летит первым же рейсом, так что, если ты немного поторопишься, то как раз успеешь к его прибытию». Фрау канцлерин еще раз вздохнула и посмотрела на часы. «Через полтора, от силы 2 часа, первый самолет с репатриированными солдатами вермахта приземлится на аэродром Шперенберг. Так что торопись. Время не ждет».